Глава 13. Поток энергии из центра секты был просто колоссален. Стремительная река, которая могла смыть что угодно, оказавшееся на ее пути. Если Азар был огромным кораблем, который чувствовал себя в этой реке как рыба в воде и буквально купался в чистой силе, то с этой девочкой все было не так. Крохотная, жалкая и едва способная ощутить духовную силу, она оказалась рядом с бушующим морем. Она хотела сделать глоток, но ее бросили в целый океан, и она ожидаемо начала в нем захлебываться и тонуть. Сперва было еще терпимо, но очень быстро это терпимо переросло в настоящую, рвущую все ее тело боль. Прижавшись к мальчику рядом с ней, который по непонятной ей причине излучал колоссальную силу, она почувствовала жжение в груди. Раскаленный поток сжег ее тело и очень быстро перекинулся даже на духовное море. Резкая боль прокатилась по всему телу, заставив ее скрючиться и застонать. Энергия вокруг нее, казалось, стремилась в ее тело сама. Не потому, что ей там нравилось, а потому, что это был единственный вариант сбежать. Укрыться, спрятаться, сделать что угодно, только бы не оказаться в руках чудовища по правую руку от нее. Но она не могла с этим справиться. Чувствуя тошноту, она боялась открыть глаза. Боясь сказать «хватит», а затем, когда она уже думала, что вот-вот сломается весь поток этой невероятной силы, внезапно прекратился. «Передохни», — услышала она тихий голос рядом с правым ухом. Осторожно подняв голову, она увидела перемотанное грязной тряпкой и изувеченное когда-то лицо. Слепым не нужно поворачивать голову, когда они с кем-то говорят. У них нет такой привычки. Но мальчик перед ней повернул голову. Он точно смотрел прямо на нее и остановил свое развитие, потому что понял, что она этого не выдержит. «Спасибо», — тихо прошептала эта девочка, опустив носик под его тяжелым взглядом. «Ты такая слабая», — ответил ей Азар, демонстративно отвернув голову. «Не хватай больше, чем можешь проглотить». «Прости», — тут же ответила она, испугавшись, что тот рассердится. «Твой дух уже пробудился», — хмыкнул Азар. «Я его вижу». «Поздравляю с переходом на ступень ощущения духа». «Ой!» В этот раз шок рыжеволосой девочки был совершенно на ином уровне. «Да?» «Сама смотри», — ответил он невыразительным тоном. Конечно, она ему не поверила. Она только что, по ощущениям, чуть не умерла. Ничего не сделала, а теперь, оказывается, достигла первой ступени. Того, чего она должна была добиться за 3 следующих месяца. «Ой!» — повторила она, но слегка тише. Даже если она не понимала, что с ней происходит, Азар видел все. Опыта в наблюдении своими новыми глазами у него было мало, но теперь он видел, как пробуждается дух внутри человеческого тела. Вспомнив, как выглядело духовное море недавно читающего лекции наставника и море девочки, сидящей рядом с ним, он легко смог их сопоставить. Она точно поднялась на 1 уровень и теперь стала на путь духовной практики обеими ногами. «Я...» прошептала девочка, опустив голову и хлюпнув носом. «Я теперь не умру, да? Меня не убьют?» «Кто знает», — ответил ей Азар, нарочито не стараясь ее утешать и обнадеживать. «Останешься такой же слабой, умрешь». «Ой!» «Не ойкай», — фыркнул он, чувствуя, что слишком уж много внимания начал уделять этой девчонке. «В этот раз постарайся лучше». Наверное, чтобы сгладить собственные мысли, он стремительно вернулся к технике поглощения духовной энергии, и этот стремительный океан снова вернулся, ударив его в спину. Слегка хныкающая девочка была и рада, и растеряна, и шокирована, но на все это у нее больше не было никакого времени. Ужасная сила снова принялась атаковать ее тело, и она стиснула зубы, стараясь ей сопротивляться. Ужасная сила впивалась в ее тело, как сотни муравьев, лезла под кожу, но в этот раз она смогла немного ей сопротивляться, смогла оттолкнуть льющийся на нее поток и проглотить от него часть. Все еще больше, чем могла проглотить, но не настолько много, чтобы умереть от собственной жадности. Собрав все силы, сжимая зубы до скрежета, она всеми силами боролась с потоком не столько из-за желания силы, сколько из-за боязни умирать. А затем в один момент этот поток снова прекратился. «Отдохни», — снова услышала она тот самый голос. Она даже не могла сказать, сколько прошло времени с тех пор, как она слышала его в последний раз. То ли минута прошла, то ли целый месяц. По ее широкому лбу стекали крохотные бусинки пота. Рыжая коса слегка растрепалась, а дыхание было тяжелым и прерывистым. Но она, кажется, справилась. Думая о том, что только что сделала такой невероятно большой шаг, девочка подняла голову, показав своему соседу очень широкую, почти лучезарную улыбку. И да, он снова смотрел на нее, повернув голову. «Спасибо», — сказала она от всего сердца. «Остальные смотрят», — ответил Азар, немного отведя взгляд, словно смущаясь, не привлекая внимания. «Ой!» — снова уикнула та, втянув голову в плечи. И в самом деле на нее многие смотрели. Однако со стороны они просто парой чудиков казались, которые хрен пойми, чем занимаются. Поняв, что ее новый друг не обрадуется, если она как-то себя выдаст, девочка слегка приосанилась и осторожно коснулась этого странного мальчика правым плечом. «А ты можешь видеть, да?» — тихонько прошептала она. Этот вопрос многих волновал и ее в частности, но теперь она не была так напугана, чтобы с ним говорить. Этот мальчик теперь казался ей страшным чуточку меньше. «Могу». «Но у тебя ведь нет глаз, да?» «Да, у меня их нет». «Но ты можешь видеть». «Могу». «Но у тебя ведь нет глаз. А меня, кстати, Тией зовут». «Ты что, дура?» «Ой!» —